Учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу. Пурква в туше! Закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу дормир в потемках». Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня». «Мусьё», — продолжал он, — «живи avec vous parler». Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпит бестия француз», — подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься». «Мусьё, дьявол тебя побери!» Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его поязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич умер. «Кис-киси, мусью! Кис-киси!» — произнес он трепещущим голосом. «Тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали? Я Дубровский».